Я не виню тебя за то, что ты вспылил, хотя, должен сказать, характер у тебя прескверный. Вчера ты, например, собирался отрезать мне уши, не так ли? Ну и у тебя характер ничуть не лучше, мой милый Фрэнсис. Как ты настаивал, чтоб я отрезал тебе уши, когда я положил тебя на обе лопатки, а? И оба весело расхохотались. «Это характер старика Моргана», — сказал Генри. «Он, судя по преданию, был задирист, как черт. Ну уж, наверное, не задиристи этих Солано, с которыми ты собираешься породниться. Ведь почти все семейство высыпало тогда на берег и хотело изрешетить меня, пока я греб к шхуне, а твоя Леонсия схватила свою пушку и пригрозила Длиннобородому, должно быть, ее отцу, что, мол, пристрелит его, если он не перестанет в меня палить. Держу пари, что это и был ее отец, сам старый Энрико», — воскликнул Генри, — «а остальные ее братья». «Прелестные ящеры», — произнес Фрэнсис. «Скажи, ты не боишься, что твоя жизнь станет слишком монотонной после того, как ты женишься и войдешь в эту мирную, кроткую семейку?» Но он тут же перебил себя сам. «Послушай, Генри, но раз они принимали меня за тебя, какого же черта им так хотелось тебя укокошить? Опять, наверное, виноват сварливый моргановский нрав. Чем это ты привел в такое раздражение родичей своей будущей жены?» Генри с минуту смотрел на него, как бы решая, сказать или не сказать, и, наконец, ответил. «Ну что ж, могу тебе, пожалуй, рассказать. Это преотвратительная история, и должно быть всему виной мой нрав. Я поссорился с ее дядей. Это был самый младший брат ее отца». «Был?» — прервал его Фрэнсис многозначительно. — Я же сказал, что был. Кивком, подтверждая свои слова, продолжал Генри. — Его уже нет в живых. Звали его Альфаро Солано. И характерец у него был тоже преотменный. Все они считают себя потомками испанских конкистадоров и важничают поэтому, как индюки. Конкистадоры, испанские завоеватели, захватившие в конце XV и в XVI веке огромные территории в Южной и Центральной Америке. Альфаро нажил себе состояние на продаже ценных пород древесины и как раз в ту пору развел большую плантацию кампешевого дерева на побережье. Однажды я с ним поссорился. Произошло это в маленьком городке Сан-Антонио. Может, это было недоразумение, хотя я до сих пор считаю, что он был неправ. Он всегда искал со мной ссоры. Понимаешь, не хотел, чтобы я женился на Леонсии. Ну, и заваруха получилась. Началось все в пулькерии. Пулькерия — кабачок. Альфаро пил там мескаль, и хватил, должно быть, лишнего. Мескаль — мексиканская водка. Он оскорбил меня не на шутку, нас разняли и отобрали ружья. Но прежде чем разойтись, мы поклялись убить друг друга, и вся беда в том, что при нашей ссоре присутствовало человек 20, и все они слышали, как мы угрожали друг другу. Часа через два комиссар с двумя жандармами проходил по глухому переулку в ту самую минуту, когда я наклонился над телом Альфаро. Ему кто-то всадил нож в спину, и я споткнулся о его труп, идя к берегу. Что тут можно было сказать? Ничего. Все знали про ссору и угрозу мести. И вот не прошло и двух часов, как меня поймали с поличным у еще не остывшего трупа Альфаро. С тех пор я ни разу не был в Сан-Антонио. Не теряя времени даром, я тогда моментально удрал. Альфаро был очень популярен. Это был лихой парень, а толпа таких всегда любит. Меня даже и судить бы не стали, тут же выпустили бы кишки. Так что я почел за благо исчезнуть побыстрее. Пронто! Затем, когда я уже был в Бокас-дель-Торо, меня разыскал посланный от Леонси и передал мне обручальное кольцо с бриллиантом. Она возвращала мой подарок. Теперь ты знаешь все. После этой истории Мне все опротивило. Вернуться в те края я не решался. Знаю, что семейка Солана, да и тамошние жители жаждут моей крови. Вот я и прибыл сюда пожить немного затворнической жизнью и поискать сокровища Моргана.